потрясающе. В ближайшие полчаса он обследовал тела других таких же чудовищ, что погибли здесь, и нашел еще 4 подобных элемента. Один, в плече зверя, напоминающего гигантскую ящерицу с роговой гребенкой, 2, в черепахоподобных монстрах, и 1, в нижней челюсти чудища, которого, судя по всему, сожгли магией света. Каждая кость была пронизана тончайшими магическими каналами, возможно, когда-то они подпитывали тело энергией, ускоряли регенерацию, или даже служили источником атаки. Но теперь, все это было его находкой. Закончив со сбором, Андрей очистил трофей от плоти, обернул каждую кость в ткань, пропитанную блокирующим эликсиром, так как он не хотел, чтобы они излучали лишнюю магию, и спрятал в браслет хранилище, предварительно проверив, не осталось ли в них ловушек. Одна из костей, кстати, действительно содержала сигнальный узел, активный плетеный шарик, спрятанный в сердцевине. При попытке извлечь кость он сработал бы как маяк или даже детонатор. Эту часть он обезвредил, заодно пополнив свою коллекцию потенциально полезных материалов. Лишь затем он поднялся с земли и обвел взглядом плато еще раз. Если такие чудовища бегают здесь в стае, то тот, кто их направил, был непростым искателем. Возможно, эти твари тоже были кем-то управляемы. На всякий случай он осмотрелся на предмет следов управления, магических символов или артефактов в телах, но ничего больше не нашел. Тем не менее, кости-накопители были слишком важным открытием, чтобы просто списать это на случайность. И он уже представлял, как подобные артефакты можно будет использовать для подпитки магических плетений, защиты или даже в качестве автономных ловушек. Но это потом. Сейчас же ему нужно было уходить. Слишком много магии витало в воздухе над этим плато, и он знал, что кто-то, достаточно любопытный, обязательно придет проверить, что же здесь произошло. Андрей двигался дальше, медленно и с предельной осторожностью. После плато, усеянного изуродованными тушами монстров, воздух казался тяжелее, пропитанный смертельной тишиной и остаточными импульсами магии. Он не спешил идти напрямую. Нет, это было бы глупо. Слишком очевидно, слишком рискованно. «Если бы я был на их месте, что бы сделал?» – размышлял он, пробираясь сквозь груды острых камней, поросших скудной, иссохшей растительностью, «я бы оставил ловушки, да еще и непростые, может, замедляющие, может, маскированные точки плетений, что активируются, как только кто-то войдет в их область». Он знал, магия, особенно магия стихии, часто оставляет следы, и особенно, магия льда. Она не только воздействует на окружающее пространство, но и буквально вырезает свою структуру в ткань мира. И сейчас он их видел. Сначала, легкий перелив аурного свечения на скале, словно по ее поверхности прошлась невидимая снежная метель. Потом, вкрапление инея в тени от нагроможденных валунов. В пустынно-каменистом ландшафте Нижнего мира это выглядело как ранение пространства. Этакие ледяные раны, которые еще не затянулись. Андрей остановился, вгляделся внимательнее, и тогда заметил едва заметную, но пронзительно холодную дымку, которая тянулась в воздухе вдоль условной линии. Так и есть, шли в линию, и маг шел в первых рядах, возможно, даже открывал путь. Следы были удивительно плотными, стабильными. Это говорило о том, что маг был сильным, возможно, даже крайне опытным. А главное, не особенно заботился о маскировке. Либо он был настолько уверен в своей силе, что просто не считал нужным скрываться, либо, наоборот, оставлял подобный след специально, рассчитывая на то, что кто-то его заметит и сам попадется. Именно поэтому Андрей и не пошел по этому пути. Он начал сдвигаться в сторону, описывая широкую дугу, оставаясь вне прямой линии аурного шлейфа. Каждый шаг, с опорой, каждая минута, под контролем. Он использовал маскирующий эликсир, чтобы снизить собственное магическое излучение, и периодически прислушивался к воздуху, буквально вдыхая информацию. Сторона, в которую он сместился, была менее протоптана, но и более живой. Камни здесь не были обуглены, кустарники хоть и были мрачными, но все же несли в себе остаточную органику. Он несколько раз замечал следы мелких существ. Даже один раз, пробежавшую змееподобную тварь, полностью черную и покрытую дымчатым налетом, она его не заметила. И слава богам, правда. Сейчас и здесь Андрей просто не мог даже предположить, каким именно богам ему нужно молиться. Но, как он сейчас думал, это дело наживное. Несколько раз он останавливался, чтобы выждать и проверить пространство. Один раз даже заметил небольшую магическую конструкцию, по виду похожую на каменный гриб, покрытый ледяным кристаллом. Это было заклинание заземленной метки, простая, но эффективная система сигнализации. Кто-то наступает рядом, метка дает слабый импульс в определенном направлении, и магу становится ясно, кто и где пересек линию. Вот оно, подтверждение. Они ставили защиту. Он, естественно, не приближался к этому месту, а просто отметил ее в разметке карты. Кто знает, может потом пригодиться. И лишь спустя еще пару часов осторожного пути, когда следы уже начали редеть, он наконец позволил себе отдышаться и сделать паузу. На горизонте уже смутно обозначились новые скальные гряды. Возможно, именно в тех зонах находилось то, к чему двигался тот самый отряд. Возможно, одна из пограничных точек между зонами, где аура начинает меняться, переходя от искажения к более сложным магическим структурам. Андрей вытер вспотевший от усталости лоб и тихо пробормотал. «Я не знаю, кто вы, но вы не пройдете незамеченными. Ни здесь, ни в этом месте». Он снова сдвинулся с места, сохраняя боковой маршрут, держась от пути идущих впереди в одной гряде ветряных выступов, стараясь не выдать ни звука. Он не был частью их войны, но и тенью не собирался быть. Андрей продолжал двигаться вперед, все так же осторожно, все так же вдумчиво. Он больше не сомневался, те, кто прошли здесь до него, были не просто искателями. Их поход не выглядел как стандартная вылазка за трофеями, удачей или даже редкими артефактами. Они двигались с пугающей целеустремленностью. Такая сила, такие ресурсы и такая решимость не собираются вместе просто так, думал он, пробираясь среди кривых черных скал, подтачиваемых постоянным тлетворным ветром. Особенно, представители разных рас, демоны, тени, даже следы магии света и льда вместе. Это не просто авантюристы, это почти как экспедиция. Нет, как ударная группа. Все это время он шагал не прямо по их следу, это было бы слишком опасно. Он двигался в параллельной зоне, ныряя между отвесами, заброшенными скальными долинами и осыпающимися ущельями, постоянно находясь в пределах слышимости, но недосягаемости. Он видел следы сражений, обугленные скальные гребни, где пульсировала еще не рассеянная магия. Видел мертвецов, настолько изувеченных, что понять, кем они были при жизни, уже было практически невозможно. Один труп был разорван надвое, а разделивший его тело разрез был буквально стекловидный. Чистая магия льда, прошедшая через плоть, как скальпель. Другой труп был обуглен, почти запечен до углей. Это уже огонь, вероятно, изнутри. И, что хуже, на их телах были остатки артефактов защиты, но они не сработали. Хотя, может быть, и сработали, но не смогли справиться с уровнем силы, который был применен при ударе по их владельцам. И такое тоже может быть. Не просто сильные, а именно, что умелые. Их маги умеют добивать с одного удара. Он понимал тот факт, что чем дальше он идет, тем опаснее становится каждая следующая миля. Животных становилось меньше, монстров, наоборот, все больше. И все чаще попадались такие, что не имели ни глаз, ни кожи, только плоть и сущность. Такие твари не должны были выжить, они были буквально сшиты из проклятой энергии и искажений реальности. Но что-то в этих монстрах, в их агрессии, в их направленности, казалось Андрею, не таким уж и настоящим. Будто бы они, как и он, реагировали не на движение, не на запах или тепло, а на магическое присутствие. И это снова возвращало его к теме тех, кто прошли раньше. Если их маги прошли через все это, не умерев, не истощившись, значит впереди что-то, что стоит таких потерь. Он уже видел, как и в этом отряде умирали бойцы. Видел, как один маг погиб от чужой руки, и как его труп был поднят в виде чудовища с костяными наростами. Это означало, что даже магия смерти их не останавливает, что они знали, на что идут, и все равно шли. Значит, там что-то есть, что-то такое, что им нужно, буквально до безумия, или что-то, что нельзя оставить без внимания. Спустя пару часов, все-таки устав, он сделал привал в тени одного из сломанных каменных монолитов, поднял бурдюк с водой, осторожно отпил. Сухость губ не исчезла, этот воздух высасывал влагу прямо из легких. Потом он настороженно оглянулся. Вокруг все было тихо, только ветер посвистывал в расщелинах скал, да редкие тени, ползущие по валунам, заставляли парня иногда нервно вздрагивать, готовясь к бою. Перед ним, еще далеко, но уже различимо, начинался подъем. Горы, не такие, как за его спиной, эти были острыми, как клыки. Их вершины рассекали небо, как шипы огромной короны. И у подножия одной из таких вершин он уже издалека заметил признаки следов, будто там кто-то останавливался лагерем. Но, ненадолго, тяжело вздохнув, он поднялся и снова замер. Отсюда, с этой точки, открывался прямой вид на разрушенную башню, торчащую из обрыва. Вокруг нее расстилался туман, тяжелый, словно стоячая вода. Над башней разлом в небе, тонкая, как царапина, трещина в реальности, едва заметная. Но Андрей почувствовал ее всем телом. Кровь в венах сгустилась, а пока что не такие уж и многочисленные шрамы, оставленные магией в прошлом, вспыхнули легкой болью. «Вот оно», — глухо прошептал он. Он еще не знал, что именно скрывает это место, но теперь он точно знал, почему все туда шли. Что бы это ни было, оно древнее, могущественное и опасное. И именно туда вела его дорога. Ведь эта башня была всего лишь предвестником более массивных руин. А значит, там могло быть все что угодно. Начиная с города древних, заканчивая. Да, чем угодно заканчивая. Горы окружали Андрея со всех сторон. Не просто громоздкие образования из тьмы и камня, а живые стены, словно наблюдающие за каждым его шагом. Скалы здесь не просто возвышались, они давили, нависая над ущельями и карнизами, изрезанными словно когтями древнего чудовища. Свет сюда почти не попадал, тусклое, серо-лиловое небо только усиливало чувство, что он шагает в пасть чего-то огромного, чьи зубы – это скальные пики, а дыхание – это гудящий из глубин ветер. Каждая плита под ногами была буквально истерзана магией. Камни дышали остаточной энергией, источали сгустки темноты, которые дрожали на границе восприятия. Некоторые вибрировали, будто в такт какому-то подземному сердцебиению. Но настоящая угроза пряталась не в камне, а между ними. То там, то здесь, в расщелинах, в тенях и за трещинами мелькало подозрительное движение. Скользящее, хищное. Будто бы чьи-то глаза следили из-за обломков. Иногда раздавался почти неслышимый шорох, чуть слышный скрежет когтя по камню. Один раз он даже уловил легкий блеск в паре глаз, спрятавшихся в полутени, мгновение, и они исчезли. Но, несмотря на все это, Андрей не замедлялся и не подавал виду, что все замечает. Он понимал природу этого окружения. Они не понимают, кто я. Вот что их сдерживает. У него сейчас было стойкое ощущение, что его маскирующие артефакты, тонкой вуалью скрывающие магическую подпись, сбивали этих существ с толку. Для них он выглядел не так, как прочие смертные. Тем более, что он был один, а одиночки, судя по всему, в такие места очень редко, если вообще когда-либо, добирались. Они, возможно, чувствовали в нем что-то чуждое, несовместимое с их более привычной пищей, или, напротив, опасное. Для них я не демон, но и не человек. Они не могут вычислить, стоит ли нападать или лучше затаиться. И они ждали, как стая хищников, окруживших жертву, в нерешительности, будто ощущали, что малейшее неосторожное движение может стать последним. Их сдерживал не страх, а инстинкт, тот самый, древний, безошибочный, который прямо говорил: «Опасно». И Андрей не стал давать им сигнала. Он двигался сдержанно, уверенно, не быстро, но и немедленно. Не делал по пути ни одного резкого движения, ни одного взгляда в сторону шевелений, никакой слабости и никакой паники. Постепенно он уходил дальше, используя каждую складку ландшафта, скалистые выступы, полуразрушенные гроты, серпантинные тропы, где и взгляд сверху, и нападение сбоку было бы затруднено. Ветер, гуляющий меж камней, гнал редкие вихри пепла и пыли. И сквозь эту пыль он чувствовал тот факт, что мир вокруг него невероятно напряжен, как струна перед ударом. Сейчас я фактически иду вглубь их логова, и они это понимают, но все еще не решаются. Он шел все дальше, пользуясь каждой секундой этой паузы, сам уже прекрасно осознавая, что эта тишина не вечна, что если хоть один из них решит проверить, что он за существо, то за таким умником последуют и все остальные. Но пока что, пока он был невидимой угрозой, странным элементом, нарушающим все привычные закономерности, и это давало ему шанс. Пока они сомневаются, он идет. Пока они не уверены, он жив. Подогреваемый такими мыслями, Андрей шагал все дальше и все глубже вгрызаясь в каменную глушь, где горы уже не просто окружали его, а словно давили. Воздух становился плотным, как вязкая ткань, натянутая на острие клинка. Но именно в этой напряженной тишине, за крутым поворотом тропы, он замер, так как впереди, среди колоссальных обломков, словно вывернутых из самой земли, снова виднелись очертания руин. Сначала это был едва заметный контур разрушенной башни, видимо, той самой, которую он видел ранее с возвышенности. Потом стали видны фрагменты стен, выгрызенные магией. Камень, покрытый паутиной темных трещин, буквально светился остатками энергии. Но не это заставило парня остановиться. Слева, над уступом, ему буквально в глаза ударила вспышка. Мгновение спустя, вторая, с резко измененной частотой плетения, а за ней, тяжелый разряд, как грохот сотканного из энергии молота, ударившего почему-то плотному и живому. Магия. И не просто магия. Там явно шел активный бой. Стараясь понять, что именно там происходит, Андрей опустился на колено, спиной прижавшись к выступу скалы, и вслушался. Сквозь рокот воздуха и вибрации, идущие по земле, простреливали волны плетений. Часть – темные, плотные, характерные для демонических магов. Магия тления, распада, давления. Но другая, другая была совсем иная. Она была отточенной, холодной, как клинок с северных гор, без примеси ярости, свойственной демонам. Она сияла, даже не глазами, а интуицией. Андрей чувствовал, как в воздухе колышется свет. Магия ясности, защиты и одновременно магия разрушения, но другого рода. Беспристрастная, точная, построенная на иных принципах. Не демоны, люди. Похоже, это действительно люди. Вспышки магии усилились, и теперь он видел узоры плетений. Четкие геометрические круги из линий света, плетения, сплетенные не из агрессии, а из структуры. И среди них, внезапно для Андрея, промелькнула до боли знакомая вспышка. Такая же, как была у того самого плетения магического клинка, что он отрабатывал под руководством того самого псевдонаставника. Сердце у Андрея едва заметно сжалось. Это точно они, свет и структура, стиль человеческих магов, и не слабых. Он осторожно продвинулся чуть ближе, прячась среди скал, стараясь держаться в тени. Перед ним простирался небольшой каньон, открывающий вид на руины, скорее, развалины древнего сооружения, частично ушедшего в землю, словно его вдавили ударом огромной силы. Но сейчас здесь было совсем не пусто. Среди остатков стен и перекошенных колонн вихри пыли и магии рвали воздух. Две группы сражались. С одной стороны, демоны. Трое, двое из которых яростно обрушивали на противников плетение тьмы, сгустки магии, пахнущие сырой болью. Один, воин, с чернеющим от чар топором, метался между завалами, пытаясь прорваться в ближний бой. С другой, люди. Как минимум двое, но возможно и больше. Один из них, явно маг света, вокруг которого висела сфера отражения, перехватывающая большую часть атак. Второй, одетый в серую ткань с серебряной вышивкой, управлял магией воды, обрушивая каскады ледяных осколков, сшитых в смертоносные ленты. Его плетения были дисциплинированы, не импульсивны. Каждый бросок, словно часть заранее выверенного плана, а сзади них можно было заметить тех, кто либо был истощен, либо берег силы для того, чтобы в нужный момент вступить в бой. Но это было не просто столкновение. Это была засада, и демоны явно не ожидали сопротивления такого уровня. Андрей же за всем этим наблюдал, никак не вмешиваясь в происходящее. Он чувствовал, как от каждого участника идет собственная волна силы. Это не были новички, это были охотники, закаленные маги, прекрасно знающие, где находятся и что им нужно делать. Что же они ищут? Эти руины или проход глубже? И пока он этого не понимал, парень решил оставаться в тени, понимая, что вмешиваться глупо. Но и не видеть все это было бы глупее. Он наблюдал, ведь в этих людях была сила и информация, а за такую платят всем, и золотом, и кровью. И только когда бой начал сдвигаться, Андрей тоже стал осторожно продвигаться, и каждый шаг отдавался в теле напряжением, словно тетива туго натянутого лука. Скалы рядом то сужались, то расширялись, образуя едва заметные ложбинки, в которых он мог прятаться от взглядов, продолжая наблюдение. Он словно таял в камне, двигаясь почти беззвучно, словно хищник, вынюхивающий добычу, хотя на самом деле просто не хотел стать ею. Все это время он держался на приличном расстоянии от поля боя, так как прекрасно понимал, что ближе подходить к сражающимся между собой было просто нельзя. Вспышки энергии, вибрации воздуха от плетений, аура магии, насыщенная силой, сотрясали пространство, и они могли банально сдуть его маскировку. Но сейчас схватка уже почти закончилась. Один из магов-демонов уже лежал, врезанный в обломки стены, другой корчился, наполовину обледенев. Их группа постепенно начала отходить, а маги людей явно одерживали верх. Андрей прижался к скале и чуть высунулся, чтобы увидеть лучше. В этот момент один из людей, высокий, в свободной и нарядной одежде, украшенной вышивкой серебряных символов, резко вытянул руку вперед, и в воздухе вспыхнул контур магического меча. «Что он делает?» – не понял сначала Андрей. «Это же плетение для боя». Но в следующую же секунду он остолбенел. Маг встал прямо на лезвие этого плетения, не боясь ни остроты, ни нестабильности энергии. Меч засиял ярче, под ним вспыхнул дополнительный магический контур, что-то вроде усиленного вектора движения, и все это, словно доска для серфинга, практически выстрелило вверх, унося мага в воздух. «Что за?» Андрей задохнулся от удивления, машинально отступив на шаг в тень. Он внимательно, практически не отводя пораженного взгляда, наблюдал за тем, как фигура в воздухе ловко маневрировала, меняя угол наклона тела, и как плетение под ногами послушно корректировало курс, словно это была не магия, а искусный полет на доске для серфинга в волнах прибоя. Маг описал в небе полукруг, завис над руинами, и с высоты метнул вниз пучок светящихся стрел, каждая из которых вонзилась в цель с убийственной точностью. Он использует плетение меча как средство передвижения. Андрей никогда не видел ничего подобного. В его представлении магический меч – это орудие, заклинание, инструмент для ближнего боя, магическая структура, взрывающая плоть и сжигающая душу. Но летать на нем – это переворачивало все его понимание логики плетений. «Разве так можно было?» – почти вслух прошептал он, и едва не покачнулся, слишком сильно подавшись вперед от возбуждения. Сейчас он судорожно вспоминал свои собственные опыты с тем самым магическим клинком, что сам создавал. Пытался ли он стабилизировать его форму? Да. А плотность ядра? Тоже. Но никогда не думал о том, чтобы использовать всю структуру как платформу, выровненную по урной плоскости. Это был прорыв. Маг-воздушник, или просто безумный экспериментатор, а может у людей подобное мастерство в порядке вещей? Ответов на эти вопросы он просто не знал. «Я должен научиться этому». Андрей резко сжал зубы. «Это не просто полезное умение. В условиях, где нет дороги, где за каждым хребтом может прятаться ловушка, возможность вертикального маневра могла стать решающей. Да и кто ожидает, что кто-то взлетит на магическом оружии прямо в лицо врагу?» Он снова взглянул вверх. Маг уже парил над боем, словно властелин арены, откуда управлял сражением. Его руки двигались спокойно, точно. Каждый жест был заранее отточен, а энергия под ногами горела без малейших признаков нестабильности. Андрей же сейчас жадно впитывал все возможные детали, какие только мог заметить. Его разум уже лихорадочно строил теории о том, какая плотность магической структуры нужна для подобного, какие стабилизирующие контуры встроены, какие сигналы идут от ауры в ядро. Он не просто завидовал, он хотел понять и сделать так же, но сначала наблюдать. Ведь если этот маг способен на такое, то куда они направляются, должно быть по-настоящему важным. Все еще затаившись в расщелине скалы, парень продолжал внимательно наблюдать за действиями мага, летящего над руинами. Его пальцы машинально сжимали край каменного выступа, слишком многое из происходящего нарушало привычные границы понимания. А этот маг, все так же удерживая равновесие на плетении магического меча, вдруг резко развел руки в стороны, описав в воздухе череду сложных пассов. Каждый жест был отточен, выверен, словно части старинного ритуального танца, и при этом наполнен огромным внутренним смыслом, которого Андрей поначалу не уловил. Но магическая структура пространства, насыщенного силой, среагировала мгновенно. Прямо из воздуха, со щелчками и вспышками искр, один за другим материализовались еще три плетения, точно таких же, как то, на котором он стоял. Они были менее плотными, чем то, на котором стоял маг, тоньше, слабее в ядре, вибрирующие от нестабильности, но при этом вполне боеспособные. Каждая из них висела в воздухе, вращаясь вокруг себя, словно готовый к атаке хищник. Коротко хмыкнув, Андрей распахнул глаза. Несколько боевых плетений, одновременно, на данный момент он просто не верил своим глазам. Обычно его псевдо, наставник подобное называл безумием. Энергетическая нестабильность при попытке одновременной генерации нескольких автономных плетений разрушала ядро любого из них. Его самого учили концентрироваться на одном мощном плетении, вкладывать в него максимум, усиливать до предела и разрушать. Все остальное, ритуал, вспомогательная магия, даже боевые принципы, лишь дополняли этот базис. Но теперь перед ним был иной путь. Те плетения не были особенно мощны, Андрей уже по ощущениям знал, что он мог бы сжать любое из них в один толчок и разнести в клочья. Но дело было не в силе, а в манере применения. Каждая из этих плетений двигалась отдельно, маневрировала, описывала сложные дуги и петли. Они не летели прямо, они кружили, заходили со спины, резко бросались в бок, замирали в воздухе, а потом, точно по команде, наносили одновременные удары. Словно невидимый мечник управлял каждым в отдельности. Нет, не мечник, не один, а целый отряд. Он направляет их интуитивно, или у него действительно разделенное мышление. Андрей лихорадочно анализировал происходящее. Каждое движение мага сопровождалось сигналом, что передавался в эфир. Не словами, вибрацией ауры, магическими токами, почти танцем. И каждый из этих мечей плетений реагировал. Один оборонял фланг, другой прикрывал верх. Третий нападал, как кинжал, целясь в горло противника. Они не были идеальны, иногда сбивались, иногда двигались с запозданием. Но в совокупности, это была фактически полноценная боевая симфония. Андрей чувствовал, как в груди поднимается странное ощущение. Не зависть, и даже не восхищение, а инстинктивное уважение к методу. Этот маг жертвовал силой ради контроля, плотностью, ради вариативности. И в этот момент Андрей осознал самое главное. Его учили иначе. Старик-наставник, все время толкавший его на создание абсолютной силы, тотальной разрушительной мощи, изначально видел в нем орудие подавления. И то, что он сам начал изучать магические принципы точности и формы, было его собственной инициативой, а не частью обучения. Его учили драться и отдавать максимум силы, не думая, бить, уничтожать, ломать напором. По крайней мере, сам Андрей так думал до тех пор, пока не понял, что его просто используют и откармливают как бройлера на убой. Вот только вместо мяса он должен был отдать на алтаре максимум возможной магической силы. Теперь же перед ним был настоящий танцор клинков. Такой маг мог в одиночку сражаться с целым отрядом. Не потому, что был сильнее, а потому, что был тоньше в своих действиях, быстрее, умнее. Андрей перевел взгляд на собственную ладонь, где уже загустился контур его личного плетения, тяжелого, четкого, почти неподвижного. А что, если мысль только зародилась, но уже заполнила разум? Разделить силу, разбить один клинок на три, ослабить, но дать каждому свою задачу. Теперь он знал, над чем будет работать. И как только этот маг покинет поле боя, Андрей попробует. Сквозь разрывы пыльных завес, скользя вдоль скалы выветренных каменных гряд, Андрей продолжал осторожно приближаться к месту сражения. Он не торопился, слишком многое зависело от точности понимания происходящего. И чем ближе он подходил, тем четче вырисовывалась картина. Сражение было хаосом, но в этом хаосе была странная структура. Теперь в дело вступили даже те, кто первое время старательно берег свои силы и фактически отсиживался за спиной тех, кто до этого времени сдерживал врага. И ситуация кардинально поменялась. Это стало понятно, как только парень присмотрелся к происходящему повнимательнее. С одной стороны поля, отряд демонов, четверо боевых магов, а также около десятка сопровождающих их воинов, вооруженных как топорами, так и зачарованными хлыстами. С другой, люди, в характерных серебристо-синих мантиях. Их было меньше, но каждый из них, особенно двое, стоявших ближе к центру, источал светящуюся ауру, наполненную магией света и воды. Их магические плетения были легкими, высокочастотными, проникающими даже через энергетические барьеры. Но то, что вызывало у Андрея нарастающее беспокойство, так это именно то, против кого они теперь сражались. Монстры. Реально мощные, сросшиеся с камнем твари, напоминающие смесь пауков, ящеров и чего-то, что когда-то могло быть демоном, но давно лишилось разума. Их шкуры переливались тяжелой энергией, на когтях плясали остатки магии порчи, а глаза светились пустотой. Некоторые из этих тварей явно были вызваны. Андрей сразу узнал ауру призыва, разорванную, нестабильную, но все же явно читаемую. Другие же, судя по всему, обитали здесь постоянно, словно дикие звери, которые изо дня в день питались всеми, кто осмелился ступить на эти земли. Он притаился за каменным уступом, где можно было хорошо видеть большую часть поля битвы, но при этом самому остаться незаметным. Лишь иногда его взгляд скользил по сторонам, проверяя фланги. Все же, осторожность прежде всего. И все же мысли бурлили от самого осознания того, что произошло, когда на вторгшихся на эту территорию разумных навалились эти твари. Они сотрудничали. Это было странно, очень. Демоны и люди, пусть и разделенные веками, а может и тысячелетиями вражды, сейчас сражались плечом к плечу, или, по крайней мере, не мешали друг другу. Каждый из магов работал в своей зоне, но координировал атаки с товарищами по соседству. Несколько раз он видел, как маг света прикрывал своим барьером демона, а затем тот, в свою очередь, метнул копье из темного пламени в ту же самую цель. «Значит, ситуация вышла за рамки обычного поиска артефактов», — подумал Андрей. «Здесь что-то большее. Возможно, древнее хранилище или место силы». Он внимательно всматривался в окрестности. Руины, что расположились вокруг поля боя, действительно выглядели необычно. Не просто обваленные камни, высеченные формы, полуразрушенные колонны, местами магические швы, переливающиеся в глубине стен. И если они объединились даже на время, значит, здесь есть нечто, стоящее того. Снова резко сжал зубы парень. Однако, сейчас больше всего его беспокоило другое. Что будет потом? Он уже слишком хорошо понимал, как действуют маги, особенно одаренные и амбициозные. Сейчас, видимо, из-за появления общего врага, между ними возникло временное перемирие, совместный бой, а через полчаса, через мгновение после того, как падет последний монстр, он ясно видел, как один из демонов уже начал выдвигаться на фланг, обходя позиции людей, и как один из магов света внимательно наблюдает за каждым его шагом, уже плетя что-то незаметное в складках мантии. Подготовка. Превентивный удар. Андрей знал, это сражение только прелюдия, настоящее начнется после, и все же он продолжал приближаться, осторожно, спокойно, старательно не попадаясь в поле зрения ни одной из сторон, ведь если он подберется достаточно близко, чтобы осмотреть территорию после боя, то, вполне возможно, все же узнает, ради чего все это началось, а пока что ему оставалось только ждать, ждать того самого момента, когда один из магов сломается первым. Склон скалы, на котором Андрей устроил свою засаду, внезапно наполнился тихим, хрустким шорохом, словно по земле шли не ноги, а когти, царапающие и камень, и сам воздух. Он сразу же напрягся, его тело будто превратилось в камень, замерло, растворилось среди теней, и именно тогда он увидел их. Из расщелин, теней, укромных карнизов гор и пещер начали выползать новые твари, высокие, в рост взрослого демона, сгорбленные, будто страдающие от тяжести собственных тел. Их кости торчали наружу, образуя нечто вроде естественного панциря. Ребра вывернуты наружу, защищая грудную клетку. Позвоночник оброс наростами, которые походили на спины хищников или острия шипов. Их кожа, если ее вообще можно было назвать кожей, представляла собой чередование сухих чешуек, гниющих пятен и чернеющих сосудов, расползающихся под полупрозрачной пленкой. Их глаза не светились, а даже наоборот, в глазницах не было ничего, лишь запекшийся туман чего-то, что когда-то могло быть душой. Они двигались плавно, но в то же время пронзительно хищно, как волки, почуявшие раненую добычу, и теперь старательно окружающие ее со всех сторон. Андрей едва успел осознать масштабы происходящего, как трое из них, выбрав самый короткий путь, бросились вперед, и пронеслись буквально в трех шагах от него. Он не шелохнулся, не дышал, хотя их шаги были тяжелыми, а каждый коготь, как резонансный удар по земле. Их пасти, приоткрытые, обнажали длинные, изогнутые, будто выросшие внутри наружу одновременно зубы. На концах когтей он заметил остатки свернувшейся крови. И все же, они прошли мимо, не остановились, не замедлились, не заметили его. Андрей просто не мог в это поверить. Как? Он был уверен в том, что подобные создания должны были почувствовать его присутствие. Артефакты, жизнь, силу, эманации от костяного клинка. Тем более, что двое из них прошли настолько близко, что он чувствовал, как их дыхание, прерывистое, рваное, всколыхнуло воздух рядом с его лицом. Или «они просто проигнорировали меня», эта мысль показалась ему еще более пугающей. Если твари, созданные чистой магией порчи и смерти, сознательно проигнорировали его, значит, у них была какая-то собственная цель. Значит, они уже знали, кого именно им было нужно атаковать. Он поднял взгляд и увидел, как те, кто вылезал из горных ущелий, начали стекаться к центральной части плато, к тому самому месту, где шло сражение между людьми, демонами и местными монстрами. Теперь их было десятки. Каждое существо двигалось с пугающей слаженностью. Ни одного крика, ни одного рева, только цокот когтей по камню и молчаливая уверенность в цели. Они не просто напали на поле боя, они словно оберегали что-то, или наоборот, стремились помешать кому-то добраться до древнего, до чего-то спрятанного в этих руинах. И тут Андрей понял, они не охотятся на живых, они охотятся на тех, кто хочет пройти в руины, на поисковиков. Они – стражи, и, возможно, именно поэтому они проигнорировали его. Он не стремился войти внутрь. Пока еще, он был наблюдателем, сторонним, пустым. По крайней мере, с их точки зрения, ни один из его поступков не указывал на прямое вторжение. Он был относительно нейтрален. Но как долго это продлится? Он бросил быстрый взгляд по сторонам. Плато уже превращалось в бойню. Маги, отбивавшиеся от прежней волны, теперь вынуждены были вступать в бой с новыми чудовищами. Некоторые – в панике, другие – с яростью. Но хаос все больше и больше проглатывал стройность тактики. И в этот момент, затаившись среди камней, Андрей сделал то, что умел лучше всего. Он ждал и наблюдал, потому что сейчас начнет раскрываться истинная суть этого места. Сражение, охватившее руины и прилегающее к ним каменное плато, уже не было схваткой, это стало отчаянным выживанием. Отдельные одаренные, как демоны, так и люди, забыв о вековой вражде, уже не пытались подставить друг другу подножку. Сейчас они действовали в едином ритме, в отлаженной агонии тех, кто оказался в общей западне. Андрей же, затаившись за обломком скального выступа, на который взобрался, чтобы случайно не оказаться на пути подходящих к тварям подкреплений, с высоты наблюдал за всем этим. Он видел, как изменилась манера боя у каждого из магов. Это уже не была отрепетированная демонстрация силы. Каждое движение, каждое плетение сейчас имело единственную цель – удержать врага на дистанции и спасти собственную жизнь. И именно в этой ярости рождалось великое разнообразие магии, которую ему раньше доводилось видеть только в теории. Один из магов, демон с наростами по лбу и острыми, изогнутыми в бок рогами, создавал лед, не похожий на обычные ледяные плети. Он не лепил шипы, не вызывал бури, его плетение формировало копья, которые парили над его плечами и звонким свистом устремлялись вперед, пробивая тела этих своеобразных упырей и буквально впечатывая их в камень. Каждое копье взрывалось короткой заморозкой, превращая внутренности монстров в кристаллизованный фарш. Неподалеку действовал молодой человек с золотистыми волосами и желтым плащом, и, надо сказать, что его плетения были пугающе красивыми. Они расцветали в воздухе, словно цветы. Огненные бутоны, медленно раскрывавшиеся в ярчайшие шары пламени, после чего одновременно взрывались, выплескивая языки адского жара, обрушивающегося на противников с неумолимой яростью. При этом сам маг сохранял удивительное спокойствие, он будто дирижировал пламенной симфонией, придавая ей ритм и темп. Но более всего Андрея удивил другой маг, человек, закутанный в бордовый балахон с символами неизвестного ему ордена или клана. Он не использовал ни клинки, ни бури, ни щиты. Рядом с ним парил котел, черный, тяжелый, с тремя выгнутыми ножками и крышкой, постоянно подрагивающий, будто изнутри кто-то вот-вот вырвется наружу. И сейчас этот котел двигался по сложной траектории, делая рывки, замирая в воздухе, и затем с оглушительным вихрем выстреливал чем-то вроде темно-фиолетового облака, которое, словно разумное существо, хватало ближайших монстров и впрыскивало в их тела что-то липкое. Несколько чудовищ взорвались, будто их изнутри вспороли копьями. Другие, будто высохли, сжавшись в груды серой пыли. Это что такое вообще? Алхимическое плетение, или симбиоз магии и артефакта? Тут же пронеслось в голове у Андрея. Он управляет этим котлом, как я тем самым магическим клинком. Или у него свой стиль управления магией? Между тем поле боя начинало трещать по швам. Упырей становилось все больше. Они шли волнами, и каждая новая была больше, сильнее, злее. Те, кто казался вначале просто хищниками, теперь действовали как боевые отряды. Их тактика была примитивной, но эффективной. Обхватывать с флангов, выдавливать в центр, разрывать плотные формации. А тех, кто пытался вырваться из круга, догоняли, сбивали и раздирали когтями. И такой подход к делу оказался весьма эффективным, так как несколько магов уже пали. Андрей видел, как ледяной копейщик был буквально растерзан, когда его щит был прорван, а один из демонов пытался вынести его тело, но был отброшен в скалу, едва сам не погибнув. Никто не вернулся за ним. Это был настоящий перелом в сражении. И да, они начали отступать. Сначала медленно, прикрывая друг друга. Потом, быстрее, не оглядываясь. Отбиваясь из последних сил, прорываясь к ущелью, откуда все они не так давно пришли. Кто-то наложил щитовой купол, другие старательно использовали магические мины. Один из одаренных даже сжег мост через каменный обрыв, просто чтобы задержать погоню. И все же, несмотря на общую паническую нотку в их действиях, большинство сохраняли остатки координации. Видимо, они уже были готовы к тому, что руины защищены, но не к тому, кто именно их охранял. Андрей же все это время оставался в тени, наблюдал. Каждое движение, каждое плетение, каждая ошибка, все это записывалось в его памяти. Он все сильнее ощущал, что это была не просто вылазка. Это было полноценное соревнование, в котором проигравших поглощают вместе с костями, и в которое он сам, пусть пока незаметно, уже вошел. Некоторое время он все так же сидел, почти не двигаясь, на удобном выступе скального склона, который удачно прикрывал его от посторонних глаз, и позволял весьма неплохо обозревать поле боя внизу. Одна за другой волны упырей, обросших костяной броней тварей, шли в бой, а отряд одаренных, людей и демонов, все больше терял строй, отходя к узкому ущелью в скальных массивах, и все выглядело даже в чем-то вполне логично, поначалу. Но спустя некоторое время, когда бой перешел в фазу отступления, и комбинированный отряд получил 2-3 шанса вырваться и уйти, Андрей заметил то, что не укладывалось у него в голове, ведь они точно могли оторваться от врага. Один раз, когда упыри завязли в собственных телах, мешая друг другу пролезть через расщелину. Второй, когда несколько магов наложили достаточно мощный щит, остановив волну преследователей. И даже третий, когда монстры сами отступили, потеряв сразу несколько особей от попаданий магических копий и мечей. Но вместо того, чтобы быстро мобилизоваться и отойти, кто-то из одаренных снова метал плетение в чудовищ. Причем не для того, чтобы защитить фланг. Нет, он атаковал тех, кто уже начал разворачиваться, кто собирался уйти, кто перестал атаковать. И подобное произошло не один раз. «Это что сейчас было?» – нахмурился Андрей, когда все же заметил эти странности. Ведь сейчас все это он видел своими собственными глазами. У них действительно была реальная возможность уйти, оторваться от преследования, пусть с потерями, пусть в разброс, но уйти. И те, кто руководил отступлением, тоже это понимали. Было видно по их движениям, по настойчивым жестам, которыми они командовали. Но постоянно в их объединенной группе находился кто-то, кто с упрямством. Нет, скорее всего, именно с холодным расчетом, продолжал втягивать чудовище обратно в бой. И именно это и вывело монстров из временного ступора. Именно это перевело их из состояния нерешительности обратно в бешенство. Зачем? Кому это вообще может быть нужно? Ведь таким образом они банально рискуют своими собственными жизнями и жизнями своих товарищей. Андрей крепко сжал пальцы, задумавшись над подобной странностью. Это явно была не ошибка, не паника, не случайный выплеск. Это было выверенное, осознанное действие. Кто-то из них явно не хочет, чтобы этот отряд дошел до цели. Не все, только один или двое. Остальные об этом даже не догадываются. Он вновь взглянул вниз. Сейчас уже с другой точки зрения. И да, все сходилось. Один из демонов-магов чрезмерно активно отбивался даже тогда, когда было очевидно, что бой можно свернуть. Да и один из людей, высокий, в полуплаще из чешуйчатой ткани, все время отставал, и почему-то его плетения почти всегда били по врагам тогда, когда те уже разворачивались прочь. А однажды, когда обороняющийся щит чуть было не выдержал натиска и монстры начали пятиться, именно этот человек метнул в упырей плетение копье, прямо в спину одному из них. И Андрей видел, как зверь взвыл от боли и ярости, как его братья мгновенно обернулись и ринулись обратно. Это точно не ошибка, это диверсия. Он подыгрывает монстрам. Нет, он ими управляет, или хотя бы направляет. И это открытие было опаснее, чем сама стая монстров. Потому что если в отряде, собранном с таким трудом, нашелся тот, кто играет против своих, то он мог не просто построить провал всего замысла такого похода. Он мог направить чудовищ туда, куда сам не хочет входить. Он отвлекает их от чего-то. Или сам охраняет. Андрей не мог понять точно. Но суть была ясна. Руины. Те самые, к которым они все так стремились. Что-то было там. Что-то такое, ради чего разумный, обладающий немалой силой, рисковал уничтожением целого отряда, лишь бы не допустить до цели никого, кроме себя. А значит, если все это действительно так, то и ему самому этим руинам стоило бы уделить особое внимание. Значит, туда мне и надо, холодно подумал Андрей, сжимая пальцы на рукояти меча. Но тихо, и не сейчас, мне нужно обойти их, осмотреться, и вернуться именно тогда, когда они все ослабнут или погибнут. Теперь у него был новый ориентир и новое понимание. Опасность в этих землях исходит не только от монстров, но и от самих искателей, даже тех, кто с тобой идет в одной группе. Камни, за которыми затаился Андрей, были шершавыми, покрытыми трещинами и слоями вековой пыли, словно сама земля следила за происходящим с ледяным безразличием. Отряд одаренных, людей и демонов, с трудом отрывался от натиска монстров, отбиваясь магией, криками, плетениями и ударами. Каждый шаг в их бегстве был пропитан отчаянием. Воздух разрывался от визга и рычания, от звона стали и ослепительных вспышек. Андрей же не шевелился, стараясь не сводить изучающего взгляда с происходящего. Сейчас он будто слился с камнями, затаился, выжидая, позволив всей этой смертельной карусели пронестись мимо него. Ветер тянул за край его накидки, но он держал каждое движение под контролем. Уши улавливали малейший шорох, и каждый крик, каждый удар, каждый вой приближающегося ужаса заставлял сердце замедлиться, не ускориться. Он контролировал страх, он учился жить в нем. И когда последние из отступающих исчезли в расселине, а монстры рванули вслед за ними, Андрей все же вышел из тени. Он двинулся быстро, но аккуратно, пригибаясь, перемещаясь от укрытия к укрытию. И теперь его путь лежал прямо к каменному плато, которое начиналось достаточно резко, будто скала, на которой стоял древний город, обломилась, и часть построек обнажилась, открыв то, что должно было быть скрыто веками. Первые колонны, обломанные, покрытые зелеными наростами мха и потемневшими от времени письменами, торчали как кости древнего исполина. Дальше, остатки фундамента, уводящие вглубь. Здесь все было ненастоящим, как будто мир сам боялся тронуть это место. Добежав до этого места, Андрей на несколько мгновений замер. Сейчас он прислушивался, присматривался, и даже вдыхал, стараясь уловить аромат магии. И он был, пахло прахом и молнией, старым камнем и древними плетениями. Здесь, даже в разрушении, чувствовалась власть, древняя и тяжелая, как окованный железом трон. И только убедившись в том, что рядом никого нет, он все же вошел внутрь. Это был храм. Да, теперь, когда он стоял среди уцелевших колонн и смотрел на фигуры, выгравированные в полураспавшихся барельефах, Андрей и сам понимал, что это действительно был храм, не просто здание. Это было место поклонения, возможно, древним существам, о которых ныне никто не помнил. На постаментах виднелись статуи, рухнувшие и изувеченные. У одной отсутствовала голова, другая лежала плашмя, с торчащими из спины каменными обломками. Но, несмотря на разрушение, каждая из них излучала странную ауру. Особенно та, что изображала существо с множеством глаз, глядящих в разные стороны, и с руками, сложенными в странный жест. Войдя в это место, которое когда-то было построено именно для того, чтобы воспевать чье-то величие, Андрей пошел более медленно, чувствуя, как тишина здесь иная, не просто тишина заброшенного места. Это была тишина святилища, нарушенная только звуками ветра и шорохами его шагов. И тут он заметил тела. Первое, огромное чудище, вероятно, один из упырей. Его тело было буквально разорвано. Кости торчали из плоти, грудная клетка расколота. В его теле торчали вогнанные до рукояти два копья. На камнях рядом растеклась уже запекшаяся кровь. Дальше лежало еще одно существо, его чешуйчатый покров местами расплавлен, вероятно, магией огня. Пахло жареным мясом и пеплом. Но самое главное, здесь также лежали и тела разумных. Первый, демон, все еще сжимающий в пальцах треснувший жезл. Его голова была разворочена, вероятно, плетением льда. Рядом с ним навеки застыл человек, судя по одежде, маг, с прогоревшей мантией. На его груди можно было заметить обугленный знак школы света. Дальше, еще один труп, наполовину расплавленный, с ошметками брони, которой не помогли даже встроенные в нее магические узлы. Значит, они уже добрались до этого места, с холодной сосредоточенностью подумал Андрей. И кто-то решил, что им сюда нельзя. Он наклонился над телами. На некоторых были все еще живые артефакты, которые еще не рассеяли накопленную магию. Он быстро, почти автоматически, снял с мертвых все, что имело значение. Кольца, брелоки, флаконы с эликсирами. и даже осколки жезлов. Все, без особого пиетета. Здесь, в этих землях, выжил, значит, имеешь право. Но главное было не это. В этом месте он старательно вглядывался в само пространство, в то, что находилось глубже, то, к чему, по его ощущениям, и стремились попасть все те, кого он сейчас обошел, и те, кто остался лежать мертвыми среди камня и крови. «Значит, ты прячешься ниже», – прошептал он в пустоту. И теперь, уже по-настоящему, Андрей начал искать вход в подземелье храма. А когда нашел спуск, то не стал затягивать с этим делом, так как понимал, что в любой момент сюда могут вернуться те самые стражи, которые сейчас отвлеклись на отряд чужаков. Спускаясь ниже по достаточно широкой лестнице, Андрей двигался все так же осторожно, будто бы под ногами у него были не каменные ступени лестницы, а натянутая струна. Одно неверное движение, и она оборвется. Камни под сапогами были гладкие, будто выточенные водой и временем. Но время здесь было иным. Оно не разрушало, а скрывало, замыкая на себе завесу древней тайны. С каждым шагом он шел все глубже, вглубь храма. Пол был из белого, но потемневшего от веков мрамора, местами испещренного золотыми прожилками, которые в свете магических всполохов, идущих от его перчатки, отражались словно живые нити. Некоторые из плит под ногами едва слышно пульсировали, как сердце умирающего зверя. Пройдя через полуразрушенные залы, Андрей наткнулся на первую ловушку, почти незаметную. Если бы парень не был готов к чему-то подобному, каменная плита была еле ощутимо приподнята на один из углов, и только благодаря тому, что он изучал древние храмы и проходил обучение у старика-наставника, он распознал плетение контроля давления, вшитое в структуру самой плитки. Именно поэтому он аккуратно отступил назад и обошел опасное место, слегка прижимаясь к стене. И так, раз за разом, некоторые ловушки были активными. Их можно было заметить по резким магическим всплескам, а стоило к ним поднести руку, тут же ощущалась магия крови, обугливание, пустоты. Он ощущал их, как едва уловимый холод между лопатками, и сразу же уходил в сторону. Иногда приходилось замирать надолго, так как однажды прямо над ним пронеслась разложившаяся гарпия, едва держащаяся в воздухе. В другой раз активировалась древняя сфера с магическим глазом, висящая на цепочке между колоннами. Он пережидал, полз, буквально вдыхал пыль со стен, чтобы чувствовать, где трещит защита и где можно проскользнуть. Наконец, он нашел дверной проем, засыпанный обломками. Камни были покрыты черным нагаром, как от давно прошедшего взрыва. Он убирал их по одному, осторожно, как хирург, расчищая путь. Когда последний камень был им просто отодвинут, Андрей шагнул внутрь и остановился. Перед ним открылся алтарный зал, а по-другому это место и не назовешь. Этот зал был величественным даже сейчас, в руинах. Потолок, поддерживаемый 6 гигантскими колоннами, уходил так высоко, что растворялся в полумраке. Колонны были украшены рельефами существ, которых он никогда не видел. Одни имели крылья, другие множество рук, третьи же – изломанные силуэты, как будто их нарочно искажали, боясь изобразить полностью. Пол был мозаикой, в центре которой располагался огромный круг, с вплетенным в него знаменем, напоминающим солярный знак, изломанный, но все еще сияющий остатками магии. Он будто живой, двигался, хотя и очень медленно, словно дышал. На противоположной стороне зала, на возвышении, располагался алтарь. Он был выточен из одного куска зелено-черного камня, и весь покрыт весьма искусной гравировкой. По поверхности проходили всполохи энергии, то затухающие, то оживающие снова. В центре стояло что-то вроде чаши, в которой не было ни крови, ни праха, но внутри нее медленно вращалась сфера, сгусток света и тьмы, вплетенные в одну плотную, почти материальную точку. Рядом две статуи, полуразрушенные, но все еще грозные. Одна изображала женщину с опущенным капюшоном и змеей, обвившейся вокруг руки. Вторая – гигантскую фигуру без лица, с разрезанной грудью, из которой, по всей видимости, некогда струилась энергия, судя по отполированной дорожке на полу, уводящей к алтарю. Войдя в это место, Андрей остановился у границы зала. Он буквально кожей ощущал вибрацию. Магия здесь не угасла, она просто ждала. Он чувствовал, как печати на его теле дрожат, как артефакты замирают, словно кто-то тянется к ним из самой структуры зала. Но ничего не нападало. Пока. Вот куда вырвались, тихо прошептал он, глядя на алтарь. И что же вы тут надеялись найти, или освободить? Теперь ему оставалось одно, попытаться понять, для чего этот алтарь был создан, что именно он охранял, и почему даже Лич был лишь сторожем на его подступах. Наконец-то он сделал первый шаг вперед, пока в этом зале было время и место для живого. Но не факт, что оно надолго. Андрей двигался медленно, почти бесшумно, будто и сам стал частью руин. Его пальцы скользили по потрескавшемуся камню уцелевшей колонны, в то время как взгляд скользил по теням, выискивая любые признаки движения. Магия в стенах все еще ощущалась, тяжелая, древняя, глухая, как дыхание спящего зверя. И в этом напряженном безмолвии он вдруг ощутил диссонанс. Что-то здесь было не так, это не была магическая волна или колебание. Нет, это было ощущение чужого присутствия, которое не вписывалось в гармонию руин. Оно было чуждым и слишком целеустремленным. Андрей затаил дыхание и замер, отступив в сторону от линии света, падавшего из выбитого проема наверху купола. Он медленно и плавно отступил к уцелевшей статуе, той самой, что изображала женщину с капюшоном и змеей. Изящно опустившись за массивный каменный постамент, он припал к нему плечом, касаясь холодного, шероховатого камня. Змея, высеченная вокруг руки богини, как будто наблюдала за ним единственным глазом, выбитым валом кристалли. С этого укрытия он был полностью скрыт от взгляда, а сам продолжал наблюдать. Через разбитую арку в зал вошли трое. Андрей узнал их сразу. Те самые маги, что провоцировали монстров, не давая остальным отступить. Те самые, что метали плетение тогда, когда стоило затаиться. Он еще тогда подумал, что это было не случайно, а сейчас получил подтверждение. Они шли осторожно, но без суеты. Первый был человеком, высоким, с цепью артефактов на шее и лицом, наполовину скрытым маской. Второй – демоном, худощавым, с длинными пальцами и металлическими кольцами, из которых шла легкая дрожь магии. Третья – молодая женщина в одежде с восточными узорами, держащая в ладони сверкающее плетение, похожие на магический хлыст. «Значит, все-таки вы добрались», – мелькнуло в мыслях у Андрея. Он внимательно следил за ними, не шевелясь, и даже дыхание замедлил. Судя по всему, они устранили конкурентов чужими руками. Точно. Подкинули наживку монстрам, а в самой бойне остались в стороне. Промедлили, отстали, словно случайно. И вот теперь, когда все утихло, как крысы, пришли поживиться остатками. Профессионально, хладнокровно и очень опасно. Если я выйду сейчас, то меня тут же сочтут очередным трофеем. Он почувствовал, как печать на груди слабо отреагировала, какой-то из их магических щупов прошел рядом, но не обнаружил его. Удивительно, но это означало, что либо их внимание рассеяно, либо артефакты Андрея все еще превосходно маскировали его присутствие. Маги осматривались. Один подошел к статуе напротив, брат-близнец той, у которой затаился сам Андрей. «Все спокойно», — сказал один из них, голос ровный, с легкой хрипотцой. От остальных ничего не осталось. Все, что мешало, сожрано. Храм чист, отозвалась женщина, рассматривая алтарь. Энергия здесь почти стабильна, хотя есть некоторые разрывы. Но это, возможно, именно из-за сражения наверху. Мы можем начинать, если только никто сюда не успел раньше. Тут же пробормотал третий. Кто? Вы сами видели следы. Камни при входе просто отбросило после удара магией. Если не от наших ударов по монстрам, то от сработавших ловушек. Андрей сжал зубы, оставаясь в тени. Ошибаетесь. Это я. И я уже тут. И теперь знаю, кто вы такие. Он смотрел, как они двигаются, не торопясь, без лишней паники. Они знали, что большинство ловушек уже активированы чужими руками. Теперь для них здесь был открытый путь. Но и для Андрея тоже. Оставалось лишь решить, наблюдать, вмешаться или выжидать и дальше. Ведь, судя по их уверенности, они точно знали, что искали. И этот алтарь был не просто украшением древнего храма. Андрей продолжал оставаться в укрытии, полуприсев у подножия древней статуи. Он затаился, почти не дышал, сливаясь с холодной тенью исполинской колонны. Однако то, что начинали делать маги в алтарном зале, не оставляло сомнений. Они пришли не просто за трофеями. Они знали, зачем шли, и каждый их шаг был заранее продуман. Центр зала, где располагался алтарь, по-прежнему источал магическую дрожь. Каменная плита, покрытая переплетением древних рун, казалась спящей до поры. Внутри нее, словно под тонким слоем плоти, чувствовалась глухая пульсация, как будто под этой плитой билось чужое сердце. И именно это сердце, судя по всему, маги и собирались пробудить. «Приготовьтесь!» — раздался голос мужчины в маске. Он первым вынул из сумки кристалл, и Андрей, наблюдая из тени, почувствовал, как его артефакты дрожат в ответ на магическую насыщенность камня. «Духовный камень!» — сразу же понял он. «Редчайший ресурс!» — как там говорил наставник. «Такой даже в столице не найдешь просто так!» Кристалл сиял изнутри мягким, но насыщенным светом. Он пульсировал, как живой. На его гранях играли золотисто-синие отблески, в которых переливались узоры, словно написанные светом. «Первый ключ активирован», — сказал этот маг и вставил кристалл в одну из трех впадин на каменном пьедестале. Вторая женщина-маг тоже достала свой кристалл. Он сиял уже в лавандово-огненных тонах, словно в его недрах пылали молнии и тонкие пламенные змеи. Она прикоснулась им к гнезду на другой стороне алтаря, и камень вошел в разъем без усилия, как будто был частью чего-то большего. В этот момент вся плита дрогнула, и руны, что ранее были почти не видны, начали медленно проявляться, одна за другой, словно раскаляясь изнутри. «Гробница богов», — глухо пробормотал третий маг, бывший демоном, глядя на вспыхивающие знаки. «Если предания правы, она лежит по ту сторону врат, где спят те, чье могущество забыто, и чьи кости могут даровать вечность». Эти слова словно резанули воздух. У Андрея по спине прокатился ледяной холод. «Гробница богов – не просто артефакт, не просто древнее строение. Они ищут саму суть силы и знают, как добраться до нее». Третий кристалл был вынут с особой осторожностью. Он выглядел тусклее двух других, но был заключен в тонкую металлическую оправу, усеянную символами. Возможно, он не сиял так ярко, но в нем была глубина, как в колодце, чье дно теряется во тьме. Это был каменный сосуд смерти, если Андрей чувствовал магию правильно. Маг вставил его в центральную нишу, и тогда весь алтарь вспыхнул. Практически сразу пол у подножия плиты задрожал. Свет из кристаллов начал перетекать в руны, распространяясь по полу сеткой живых линий, словно наполняя тело спящей твари кровью. Линии пересекали друг друга, создавая восьмиконечную звезду, охватывающую весь круг зала.